Все краски вдруг померкли. Мир стал серым, как плохо отснятый фильм. Серой была зеленая трава, серым было и лицо шофера. Серым был еще один человек у препятствия, который теперь двинулся по направлению ко мне. Его я тоже знал. Это был не шофер такси. Я так обрадовался, что теперь я не один в борьбе против водителя фургона, что чуть не заплакал от облегчения. Я пытался обратить его внимание на проволоку. На этот раз у меня был свидетель, но слова, проносившиеся в моем мозгу, никак не шли с языка, и гортань и язык были точно скованы. Он подошел ближе, остановился надо мной и наклонился. Я хотел улыбнуться и сказать «хелло», но ни один мускул лица не двигался. Человек снова выпрямился. Обернувшись, он через плечо крикнул шоферу: «Он без сознания!» И снова повернулся ко мне. «Любопытный ублюдок!» — сказал он и ударил меня ногой. Я слышал, как треснули ребра, и почувствовал острую боль в боку. Может быть, это научит его не совать нос в чужие дела? Он ударил еще раз. Мой серый мир потемнел. Я почти потерял сознание, но даже в этот страшный миг какая-то часть мозга продолжала работать, и я понял, почему служитель не пересек скаковую дорожку, когда натягивал проволоку. Ему этого не нужно было делать. Он и его сообщник стояли на противоположных сторонах дорожки и натянули ее с двух концов. Я увидел, как нога поднялась в третий раз. Мне при моем расщепленном сознании показалось, что прошли часы, пока она опускалась к моим глазам, становясь все больше и больше, пока не заслонила от меня весь остальной мир. Глава 12. Сначала вернулся слух. Он вернулся внезапно, как будто кто-то повернул выключатель. Секунду тому назад никакие впечатления из внешнего мира не могли проникнуть сквозь кипевшие в моем мозгу разрозненные обрывки слов, которые, должно быть, очень давно крутились в голове, а в следующее мгновение я лежал в тихом мраке, и каждый звук остро и ясно отдавался у меня в ушах. Женский голос сказал: «Он все еще без сознания». Я хотел ответить, что это неправда, и не мог. Я слышал звуки, свист, шорохи, треск, бормотание отдаленных голосов, рокочущий грохот спущенной воды, и как она, мерно журча, снова набирается в бачок. Я прислушивался к ним просто, чтобы слышать. Через какое-то время я понял, что лежу на спине. Руки и ноги, когда я начал ощущать их, были словно свинцовые и тупо болели, а на веках лежали гири в несколько тонн весом. Я стал размышлять, где я, а немного погодя, кто я. Я не мог ничего вспомнить. Это оказалось мне не под силу, и под конец я заснул. Когда я снова очнулся, я увидел, что лежу в полумраке в комнате, туманные очертания ее стали постепенно проясняться. В углу стоял умывальник, рядом столик, накрытый белой салфеткой, и кресло с деревянными ручками. Справа было окно, а прямо передо мной дверь — голая казенная комната. Дверь открылась, и вошла сиделка. Она посмотрела на меня с веселым удивлением и улыбнулась. У нее были красивые зубы. «Хелло», — сказала она, — «ожили». «Как вы себя чувствуете?» «Отлично», — сказал я. Но получился какой-то слабый шепот, и то, что я сказал, было явной неправдой. «Вам удобно лежать?» — спросила она, взяв мою руку и пощупав пульс. «Нет», — сказал я, перестав притворяться. «Я пойду и скажу доктору Митчему, что вы пришли в себя. Он, наверное, захочет осмотреть вас. Я сию минуту.